Но я знаю только одно. Чем я дольше смотрела на них, тем сильнее проникалась самим духом Севера, предокеанья и времени. Я хочу, чтобы меня поняли. Передо мной висели на стене этюды, эскизы, фрагменты к еще не написанной или незавершенной картине, всякие наброски с натуры, акварель, масло, зарисовки карандашом. Но то, что на них было изображено, не могло быть вчера или позавчера, даже не сегодня, только завтра. Она писала улицы Баклан, где жила, рыбачьи шхуны, что видела у причалов, корабли на рейде, озаренные солнцем, заросли цветущих кустарников на фоне далекого вулкана, алый вертолет над спокойными оленями с причудливыми и тяжелыми рогами, зимнее утро в рыбачьем порту, каждый канат опушен инеем, современный поселок коряков с красными, зелеными, синими крышами. Коряков не в кухлянке, как мы привыкли их представлять, а в морской или летной форме, или в полосатом пуловере, задумавшихся у стеллажа с книгами. Птичий базар на утесах, взметнувшиеся в небо краны в пестром и шумном порту, веселые работницы за разделкой рыбы. Но ни у кого, ни разу не видела я такого радостного, такого зовущего, прямо-таки ослепительного завтра. Эти рисунки были совершенно не похожи на все, что мне до сих пор удавалось видеть. Столько в них было ошеломляющего своеобразия. И вдруг я увидела акварельный портрет ее брата Иннокентия. Все то, что я почувствовала в фотографии, намек, тень чего-то скрытого, Рената вынесла как главное, не уделив деталям портрета никакого внимания. Словно это был эскиз его души. Не красота лица, пусть так своеобразен овал, так прекрасен большой чистый лоб, прямой нос, плотно сжатые губы, но красота человеческого духа. То, что виделось во взгляде серьезных вдумчивых глаз. Напряжение мысли, раздумья, внутренняя жизнь и характер, полный противоречий. Но, говоря честно, об этом я подумала потом, а в тот момент я была во власти того, кто изображен на портрете. Стояла потрясенная и не могла оторвать глаз от этого мужского лица. Рената мягко тронула меня за плечо. «Не смотри на него так!» – прошептала она встревоженно. «Идем к столу!» Все уже садились за стол, обмениваясь восторженными репликами по поводу творчества Ренаты Тутавы. За столом я очутилась между Мальшитом и Ефремовым. Марфа Евгеньевна сидела напротив, рядом с хозяйкой. Рената в конце длинного стола. Гости изрядно проголодались. Они весело накинулись на закуски и жареную индейку, с шумом наливали разные вина. Все были в хорошем настроении. Провозглашали веселые тосты за именинницу, за успех Ренаты. Смех, возгласы, речи, звон бокалов, стук ножей и вилок. Вокруг от души радовались друг другу хорошие люди. И мне тоже было очень хорошо. «Кто же вы, названная моим именем?» Вдруг обратилась ко мне Марфа Евгеньевна. «Я еще никто», — пошутила я. «Ничего не успела совершить». «Сколько вам лет?» 18 с половиной». «Можно я скажу?» — вмешалась Рената, подняв руку, как в школе. «Марфенька с 15 лет глава семьи, работала слесарем и училась». В общем, Рената все отбарабанила за меня, но мою знаменитую тезку это не удовлетворило. «Это хорошо, что вы так серьезно готовитесь к жизни, хотя это порой кончается препирательством с жизнью», непонятно сказала Марфа Евгеньевна. «А что для вас есть главное в жизни?» «Что есть главное? Многое для меня было важным. Но что самое главное?»